Что же принесла мадам? Это была маленькая, очень маленькая, размером с большую мышеловку, клетка, сделанная из ярко начищенного, самого обыкновенного металла, а в клетке сидела лягушка. У нее была сгорбленная спинка, глаза на выкате и пятнистая кожа. У нее были большущие задние лапы и слишком маленькие передние. Передние лапы кончались маленькими кривыми коготками, почти касающимися груди. Когда она увидела Мэри, она запрыгала на задних лапах к решетке и попыталась просунуть сквозь нее крошечные беспомощные передние лапки. «Эксперимент», — сказали они, — «трудный объект». «Он научится», — говорили они и смеялись. Мэри протянула палец сквозь решетку, и маленькие лапки обняли его. Она увидела, как свет лампы мерцает на шелковистой коже, как играют под кожей сильные лягушачьи мускулы, как сияют круглые глаза. «Тип», — прошептала она, — «мой славный Тип, я знаю, что это ты! Ты был такой красивый, пока они с тобой не сделали это. Мне кажется, я начинаю понимать. Тот серый, о котором они говорили, этот твой братец Гиб, он тоже должен быть где-то здесь. Если я выпущу тебя, ты покажешь мне, где он, и мы можем его освободить. А пока сиди тихо и отдай мой палец. Я должна найти в книге великое заклинание». Конечно, бесполезно было произносить заклинание, открывающее замки. Она должна была еще отменить превращение. Мэри открыла книгу на великом заклинании. Красные строчки, отмеченные звездочкой, казалось, дрожали в свете лампы. Оно обрушит на голову того, кто им воспользовался, ужаснейшее бедствие. «Берегись и произноси меня только в крайней нужде». «Ну вот она, крайняя нужда. Если заклинание обратится на нее, будет совсем плохо. Будет совсем плохо для Тиба, его брата и для бесчисленного множества созданий, которые она так отчаянно жаждала освободить». Она затаила дыхание. Массивная дверь плотно закрыта. Не нужно даже шептать. Она начала говорить нормальным громким голосом и быстро и отчетливо произнесла. Там было только 6 строчек, но их нельзя процитировать здесь, потому что после этой ночи Мэри никак не могла их вспомнить. Это были простые, хотя и очень противные стишки. И кончались они, а может и нет, чем-то вроде «Хоровода дней». «Хоровода дней», — решительно закончила Мэри. Тут-то все и произошло. Что-то затрещало и захрустело, как будто сотни слонов наступили на миллионы орехов. Это открылись замки клеток, всех клеток. Дверь шкафа слетела с петель, а стеклянная лягушка покатилась вниз, потому что книги и бумаги, на которых она лежала, рассыпались в прах. Дверь кладовой сама широко распахнулась. Изо всех клеток стали выпрыгивать, выскакивать, выскальзывать, выбираться, вылетать разнообразные существа, пока все не оказались у ног Мэри на полу. Затем внезапно тусклая лампа вспыхнула и засияла ярким светом. В затхлом воздухе кладовой повеяло ветром, засвистевшим в опустевших клетках. И вместо толпы тяжело дышащих и стучащих лапками по полу несчастных, чахлых существ вокруг Мэри оказались хлопающие крылья и танцующие копытца. На глазах у Мэри хромой ежик распрямился, вырос и стал молодым оленем, пятнистым и большеглазым, гибким, как ива. Ползающая на брюхе ящерица взлетела в воздух ласточкой с острыми крылышками и алым горлышком. Стеклянная лягушка, скользившаяся к ногам Мэри, стала мягким, цвета серовато-стального бархата, дымчатым котом. Все вокруг нее было полно радостно кричащих и машущих крыльями птиц и вскидывающих головы оленей в пятнистых шкурках. Из маленькой металлической клетки, от которой отскочил замок, выпрыгнул, сверкая огромными глазищами, Тип и приземлился на плечо Мэри. В тот же миг серый кот вскочил на другое плечо и вцепился всеми коготками в воротник ее пальто. Несколько секунд Мэри от шока не могла ни двинуться, ни произнести ни слова. Внезапное волшебство и страшный шум как будто раскололи ночь пополам. Потом она опомнилась и закричала «Все бегом сюда!» и бросилась через кладовую в лабораторию. Тут тоже царил хаос. Пробирки и реторты разбились и полопались, отовсюду лились красные, зеленые и фиолетовые жидкости. И из-под копыт несущихся стремительным галопом оленей высоко взлетали разноцветные брызги. Гири часов свалились на пол, превратились в настоящих мышей, которые исчезли в ближайшей щели рядом за мышами из клетки, стоящей на лабораторном столе. Часовые пружины, застонав, сверкнули большой спиралью, крутанулись 3 раза, затем развалились на мелкие, взметнувшиеся в воздух кусочки. «Тик!» — сказали часы и остановились. Очаг взорвался. Дверь лаборатории была нараспашку, Мэри с книгой в руках и котами на плечах, вместе с тучей птиц, летящих рядом, и толпой скачущих оленей, выскочила из лаборатории и побежала по коридору к входной двери. Та была открыта. Но и дверь в кабинет мадам тоже была открыта. В проеме двери бок о бок стояли мадам Мамблхук и доктор Ди, застывшие от ужаса и гнева. Тут они вместе приступили к действиям. Доктор Ди замахал волшебной палочкой и завопил: «Стой! Приказываю назад!» А мадам Мамблхук понеслась закрывать входную дверь. Никто не остановился, даже не замедлил бега. Доктор Ди крутил палочкой и кричал, но его голос тонул в шуме крыльев и копыт, в возбужденных криках зверей и птиц. Тип, сидящий на левом плече Мэри, орал, как резаный, а с правого плеча ему отвечал серый кот.